Глава 24. Как только старую часть усадьбы привели в порядок, в Ронкайло стали в неделю принимать по 110 пациентов. Народ менялся быстро, ведь всего в лечебнице было 50 мест, и 35 из них располагались в недавно отремонтированной половине. Наняли дополнительный персонал на кухню. Каменщик Сивака и сантехник Ханула перешли в Ронкайло на постоянную работу. Им поручили отвечать за техническое состояние дома. Кроме того, вместе с домовыми они охраняли усадьбу. Охрана была установлена по велению Рутье. Он считал важным, чтобы на территорию лечебницы, получившей название «Душевная здравница», не попадали посторонние и не распускали потом глупые слухи о ее деятельности. За первые две недели на банковском счете заведения собралось около 160 тысяч марок, так что с экономической точки зрения компания твердо стояла на ногах. Ну а с духовной стороны все было в лучшем виде с самого начала. Рутья так навострился проводить молниевую терапию, что теперь требовалось всего пара минут для излечения даже самого трудного случая. Поскольку иногда ему все же приходилось прибегать к помощи шаровой молнии и раскатов грома, потемневшие от дыма стены комнаты решили отделать огнеупорными панелями. Таким образом, исчезла опасность возгорания, и стены дольше оставались белыми и чистыми. Через несколько недель Онни Осмола озабоченно объявил Рутье, что они излечили почти всех истериков из его картотеки, и оставшихся хватит дня на два-на-три. Он также рассказал, что одолжил больных у знакомых психиатров, однако те без особого удовольствия предоставили эти контакты. Кто же делится своим заработком с конкурентами? Если все пациенты выздоровеют, на чем же врачи будут делать деньги? Нотариус Мялкюнен предложил оригинальное решение проблемы. Кинуть клич по общественным больницам и сумасшедшим домам. Всем хорошо известно, насколько перегружены эти лечебные учреждения. Сколько было сообщений в прессе о том, что в государственных больницах не хватает персонала, что медперсонал перегружен, а оборудование устарело и обветшало. И сейчас частная клиника Рутье предлагала бесплатный и прекрасный выход из печальной ситуации. Когда Онни Осмола обратился с предложением в государственные больницы, там сначала отнеслись к идее с недоверием. Но когда он сообщил, что все случаи излечения будут записаны на счет больницы, с радостью согласились. В Ронкайло стали прибывать кареты скорой помощи с пациентами, в том числе буйными. А из Восточной и Северной Финляндии приехали целые автобусы невротиков. И в Пентеле снова запахло грозой. На поправку здоровья прибывших ушло несколько недель. В начале августа число выздоровевших превысило 700 человек. Теперь Рутье проводил сеансы групповой терапии одновременно для 30-40 человек, используя проверенные методы – пронзительный синий взгляд, раскаты грома и заклинания. В государственных больницах потихоньку росло удивление и непонимание того, куда же деваются больные, которых пачками направляли на лечение в частную клинику Ронкайло. Возникло даже подозрение, что их используют на сельскохозяйственных работах. В какой-то момент официальные лица решили провести расследование. Выяснилось, что пациенты вовсе не заняты заготовкой сена на полях Ронкайло, а полностью поправились и вернулись к обычной трудовой деятельности. Но это еще ничего. В середине августа обнаружилось, что сумасшедшие дома Финляндии начали испытывать недостаток в пациентах. Новых случаев сумасшествия возникало все меньше, а те несчастные, кого все-таки угораздило утратить рассудок, минуя больницы, обращались напрямую в лечебницу в Ронкайло, где тут же получали необходимую терапию и мгновенно выздоравливали. Ситуация приобрела угрожающий характер, когда посчитали, что за последнее время в новую клинику обратилось больше пациентов, чем во все сумасшедшие дома Финляндии вместе взятые. Данные проанализировали в центральном компьютерном центре страны и пришли к выводу, если дело так пойдет и дальше, к Рождеству в Финляндии не останется ни одного сумасшедшего. А куда деть государственное финансирование, предназначенное для поддержания деятельности соответствующих учреждений? А что делать с медсестрами, санитарами, уборщицами, кухарками и остальным медперсоналом? А что произойдет с врачами, у которых не останется другой заботы, кроме как сидеть, тупо уставившись в белую стену и грызть ногти? В конце концов, государственные больницы перестали передавать пациентов на лечение в Ронкайло. Напрасно нотариус Мялкюнен и психиатр Онни Осмола оббивали пороги, они везде встречали отказ, обоснованный сугубо медицинскими аргументами. Государственные лечебницы наотрез отказались от сотрудничества со столь эффективным учреждением, быстро избавляющим их от пациентов. Многие полоумные сбегали из больниц и своим ходом, лесами и полями, страдая от голода и жажды, приходили в Ронкайло, где их ласково встречали, предоставляли кров и еду, быстро избавляли от мучительного заболевания. Тогда в открытых отделениях сумасшедших домов больных начали запирать на замок. Спустя некоторое время статистика побегов из этих учреждений упала до уровня побегов из тюрем. Возникла паника в официальных медицинских кругах. Все чаще высказывались мнения о необходимости закрыть лечебницу в Ронкайло. Однако к жестким мерам пока прибегать боялись, поскольку она стала широко известной и пользовалась необыкновенной популярностью среди тех, кто нуждался в помощи. По сарафанному радио быстро, как круги по воде, по стране разошлась информация. Кто пойдет в Ронкайло, вернется оттуда через несколько дней со светлой головой и острым умом. Министерство здравоохранения на государственном уровне запретило сумасшедшим домам направлять больных в Ронкайло. «Эксперимент закончился», — гласило официальное письмо, направленное во все больницы страны. Кроме того, сумасшедшим домам предписывается принять активные меры по самостоятельному поиску пациентов для восполнения койко-мест и возвращения больниц в стандартный рабочий режим, значилось в письме. Владелец рекламного агентства Келтей Ури посчитал, что всего в Ронкайло извлечено 2000 пациентов. И, несмотря на официальный запрет, десятки больных ежедневно продолжали пребывать своим ходом. Сумасшедшие сбегали из больниц, приезжали в усадьбу на своих автомобилях, приходили пешком, даже прибывали из-за границы, в основном из Швеции и Норвегии. Оттуда даже присылали целый самолет подарков, однако Рутье отказался их принять, поскольку цель его деятельности все-таки состояла в распространении исконной веры среди финского народа, а не в деятельности, в том числе на международном уровне, по лечению сумасшедших. Рутье с удовольствием принимал у себя пациентов из Венгрии, справедливо считая, что им тоже стоит помогать, поскольку венгры – родственный народ. По этой же причине он излечил 6 прибывших из Советского Союза удмуртов, 1 тронувшегося умом мансийца и 2 забавных зырян. Владелец рекламного агентства Келтей Ури решил выяснить, чем после поправки стали заниматься бывшие дураки и что они делают для распространения исконной веры. В своем анализе я использовал математическую логику, применяемую при расчетах эффективности рекламной кампании. Принято предполагать, что один воспринявший рекламу человек передает удвоенную информацию еще 4, из которых 2 или 3 передают ее дальше. И все это очень хорошо усвоено. «Прямо как в системе налогообложения, налог на налог», заметила налоговый инспектор Суваскорпи. «И даже эффективнее. Налог на налог и еще 2 налогов сверху». Схема такова, что 1000 излеченных пациентов в течение 2 месяцев могут, получается так, 1000 умножить на 4 плюс 1000 умножить на 3 плюс 1000, полученное число надо умножить на 1 времени, поскольку здесь я считал всего 2 дней на 1 полоумного. В общем, за 2 месяца получается 144 тысячи человек. А если принять во внимание невероятное впечатление, полученное в процессе чудесного излечения, интенсивность воздействия выходит гораздо выше. Полагаю, что на сегодняшний день в нашей стране не менее 200 тысяч человек прониклись идеями старо-новой веры в Бога Грома. Нотариус Мялкюнен заметил, что до сих пор через лечебницу прошли всего 2200 больных, а владелец рекламного агентства Келтей Ури в своих расчетах исходил из 1000 чудесно исцеленных. «Знаю. Знаю. Значит, расчетное количество последователей нашей веры следует пропорционально увеличить. К середине октября в Финляндии будет уже порядка 500 000 обращенных, и если эта религия предполагает деятельность епископа, то в конце года мы можем нанять на работу 3 или 4 священников, которые ежедневно своими проповедями будут обращать в старо-новую веру все новых и новых людей». Рутья довольно улыбался. «Интересно, что скажет его отец, бог грома, когда, вернувшись на небеса, Рутья представит эти расчеты. И, судя по результату его земных дел, недолго Айя-Тааре ходить незамужней богиней. Отдаст бог грома красавицу сыну в жены, как только услышит о его успехах. В Финляндии уже 1000 последователей новой веры. Я дал задание рекламному статистическому центру провести телефонный блиц-опрос на эту тему, и результат налицо. 14 000 сообщили, что являются последователями ново-старой религии. Это говорит о том, что вера в бога грома распространяется быстрее, чем в свое время известность Кока-Колы или Жилет. Не обратите внимания, без специальной рекламной кампании любовь и доброта могут горы свернуть», — добавила налоговый инспектор Сува Скорпи, бросив пылающий взгляд на Рутью Ронкайнена. «Куда там телевизионной рекламе? А в Финляндии дураки настолько глупы, что проникаются верой сразу, как только избавляются от помутнения мозгов», — глубокомысленно заметил нотариус Мялкюнен. Владелец рекламного агентства Келтей Ури задумался о выборе целевой аудитории. «В нашем бизнесе никому и в голову не приходило использовать психопатов и истериков в качестве двигателей рекламной кампании. Их даже не считали активными гражданами. Возможно, мне стоит сделать правильные выводы и учесть новые возможности при планировании рекламных кампаний». «Чудесное исцеление Иисуса — детский сад по сравнению с тем, что ты совершил», — провозгласил нотариус Мялкюнен. В принципе, Рутья был согласен с таким утверждением, но решил скромно оставить свое мнение при себе, заметив лишь, что во времена Иисуса 2000 лет назад в Израиле не водилось столько полоумных, сколько в нынешней Финляндии, и призвал не гордиться и не останавливаться на достигнутом, а продолжать труды до тех пор, пока дело не будет завершено. Слухи о необыкновенной лечебнице в Ронкайла быстро разошлись по светским кругам столицы. Там всегда водилось немало чокнутых. Вот и теперь они восприняли информацию о новой лечебнице и чудесных методах исцеления с большим интересом. Некоторые газеты даже напечатали статьи и интервью бывших сумасшедших, но никому из них толком не удалось ничего узнать про директора Ронкайнена. К тому же свежо было воспоминание о недавней смерти репортера Хуйки Туукеннена. Журналисты вполне обоснованно предполагали, что между лечением молнией и смертью от удара молнией существует связь. Умный журналист старается избегать репортажей, которые могут плохо для него закончиться. Жизнь дорога каждому, даже если она мелкая и в глазах других стоит дешево. В ресторане гостиницы «Палас» обедали двое хороших знакомых, постоянный секретарь финского государственного управления Мэрен Таккайнен и начальник полиции Хумандер. Заказали закуски, горячие и кофе. Мужчины вели легкую беседу на общие темы. Обсудили политическую ситуацию в стране, повадки современной молодежи, инфляцию, отмывание денег, летние отпуска и знакомых шлюх. Затем постоянный секретарь финского государственного управления завел разговор о лечебнице в Ронкайла. «Ты слышал об этом заведении? Оно расположено в усадьбе возле деревни Пентеле в губернии Сунтио». «Да, что-то слышал. Там, кажись, обитают какие-то чокнутые», — ответил начальник полиции, принюхиваясь большим красным носом к бокалу с коньяком. «И еще». В их магазин в Хельсинки ввалился какой-то придурок, и той же ночью там обнаружили голую бабу с камнем в руках. Этот парень спер там то ли прялки, то ли еще какую рухлядь. Странная парочка. Совсем похоже без мозгов, да и вообще. Наши финские бандиты — милые ребята. Вот тут недавно один взломал дверь, проник в посольство Сенегала и стащил 3 килограмма козьего сыра и 1200 экземпляров конституции страны. Скорее всего, он подумал, что это какие-то ценные бумаги. Уж больно богато они были напечатаны, со всякими завитушками и тому подобным. Уж, наверное, изучая этот парень эти документы, вполне мог бы ехать управлять Сенегалом. Постоянный секретарь финского государственного управления сказал, что ему кажется, будто это что-то с лечебницей неладно. и завел разговор о своей жене. Ты же знаком с Эльсой. Ну да, мы знакомы. Она у тебя хорошая жена. Может, слегка истеричная, но тетки все в этом возрасте такие. Так вот, послушай, она вбила себе в голову, что летом должна поехать в какой-нибудь санаторий подправить здоровье. Ну, как водится, поесть вегетарианской пищи и попить киселя из ревеня. Я к тому времени поговорил с одним знакомым, и он порекомендовал отправить жену в Ронкайло. Сказал, что они там умеют бабам мозги на место ставить. Отвез я ее в Сунтио, надеялся, что хоть немного спокойно поживу. Ты представляешь, она вернулась через пару дней совершенно отдохнувшая и с совершенно другой головой и характером. Тут же стала приводить в порядок дом и дела, которые тянулись много лет. Какого черта? Что с ней случилось? Откуда я знаю? Но вроде ничего плохого-то там не произошло. Да я вообще сейчас не про нее говорю. Я говорю про эту чертову лечебницу. Мне кажется, там вообще творится что-то непонятное. Знаешь, там лечат людей ударом молнии. Да ты что? И молнии швыряет какой-то парень, который называет себя сыном бога грома. И заодно проповедует какую-то старую религию, заставляет служить богу грома, представляешь? Начальник полиции чуть не подавился. Он знал, что подобные случаи происходили и раньше. А может, в этом чертовом заведении происходит что-то совсем нехорошее, даже опасное для государства? Расскажи-ка поподробнее. И он придвинулся ближе к собеседнику. Постоянный секретарь финского государственного управления рассказал все, что знал. А знал он не так уж и мало. Жена рассказала обо всем, что с ней произошло в лечебнице Ронкайло. Даже попыталась склонить мужа к ново-старой религии. Из этого, конечно, ничего не вышло, но секретарь действительно был в курсе многого. «Ничего себе! Мне следует немедленно доложить обо всем министру», — заявил начальник полиции. А в глубине души подумал, что таким образом заработает себе новые очки для повышения по служебной лестнице. Вскоре подъехал министр. Ему рассказали все, что знали, и попросили совета, что делать. Может, стоит начать полицейское расследование? Может, отправить в Ронкайло патруль с собаками для обследования местности? Что министр думает по этому поводу? Министр понюхал коньяк и посмотрел в окно на президентский дворец. Он знал, что в данный момент там на переговорах сидит один из шишек банковского мира. Да, а вот Кекконена, президента Финляндии, в 1956-82 годах не пускали в президентский дворец во времена Коивиста, который был президентом Финляндии в 1982-94 годах. Министр проследил взглядом за серой чайкой, которая неторопливо фланировала над торговой площадью. Птица села на памятник императрице и распушила хвост. Министр с досадой поморщился. Ему так и не удалось рассмотреть, нагадила ли чайка на памятник. «Да, интересно, кстати, а что за императрица-то? Екатерина, Елизавета? Или у них в России еще кто-то был?» «Понятно. Передайте дело в охранную полицию. Отдайте им все документы, пускай разбираются». Таким образом, дело перекочевало в зону ответственности охранной полиции. И там им занялся детектив-констебль Хуурулайнен, один из лучших специалистов в вопросах различных религиозных течений в стране, человек, прекрасно знающий Библию. Все современные толкования библейских мотивов были ему также хорошо известны. «Ну, Хуурулайнен, вперед на охоту за этим новым Иисусом!» — подбодрил детектива начальник. «В отчете говорится о сыне бога грома, а не о Иисусе», — серьезно ответил детектив Хуурулайнен. «Надо бы выяснить, что за тип. Я вообще о нем ничего не знаю».